Мимо осторожно, но довольно быстро проскользнул вниз командир Фут. Он передал вертикалу еще один конец держать. Наверху и внизу ребята уже тянули и держали. Тело понемногу продвигалось. Оно было без сознания и ничуть не похоже на Герку Громатькова, соседа по каретному переулку. Ротовое отверстие было разверсто так, что можно было пересчитать все пломбы в зубах тела, что, в общем, не помогало детским воспоминаниям. И только лишь после выноса на горизонталь открылись глаза тела, и произошла встреча. «Лейтенант запаса Громатьков, не так ли?» — поинтересовался Влад. В ответ оскалилось тело и произвело хрип со слюноистечением. Оно, очевидно, за эти дни заточения и ужаса отвыкло от словесного выражения мысли, но Владу все-таки показалось, что это был ответ в стиле их ранней юности. «Сержант в отставке вертикалов! I suppose?» Дальше пошла струя малоразличаемых слов, из которой все-таки выяснилось, что спасли Герку только песни Влада, которые он без конца пел до полного опупения, а на большом каретном 205 раз. «Я все пел и пел, а она там внизу, подо мной, очень долго как-то отзывалась и даже подпевала, пока безвозвратно не замолчала». Перед погрузкой Громатикова на вертолет вертикалов пытается поцеловать его в губы, но губ на голове не обнаруживается, а высохшие десны для поцелуя не приспособлены. А ведь как, наверное, целовался с местной девушкой перед тем, как свалиться вниз. Вот и ее тело поднимается, зацепленное крючком. Хорошо, что он не видит. Впрочем, может быть, это и не тело, а просто пучок истлевшей одежды, рюкзак, спальник. Может быть, тело-то, покончив с жизнью, своей сутью прошло сквозь скалы и замешалось в толпе концерта поближе к Милке. Может, оно-то и потащило Милку дразнить меня любовью. Проснувшись от этой догадки, Влад увидел, что глушь ночи отчасти не совсем глуха. Катер погранохраны, по местным масштабам равный линкору «Тирпиц», покачивался в метре от кромки воды. На откидном с носа трапики сидел босоногий мичман. Рядом с трапиком на гальке в свете фонаря сидел президент СРК мистер Фиц, по батюшке Батькович. Он смотрел на мичмана, а тот на него. С берега возвращались к судну два босых матроса с автоматами без рожков. Они позевывали в надежде еще немного придавить до конца вахты. «Что это вы, Пахомыч, босиком выступаете?» — поинтересовался президент. «А чтобы начальству напомнить об обувном довольствии», — ответствовал мичман. «А ты вот лучше мне скажи, Фиц, что это за сборище тут у вас на закате вакханальствовало?» Президент хохотнул. «Мне нравятся твои глаголы, Пахомыч. А вообще-то тут вакх и не ночевал. Просто ребята собрались на вечер советской песни». Мичман пропустил мимо себя матросов и сам поднялся, чтобы подтянуть трап. «Пока не поздно, ребята, вы бы мотали отсюда». «Перестань, Пахомыч, кому мы тут мешаем?» Мичман пожал плечами и одновременно сделал гримасу носом, ушами и губами. «Просто так говорю тебе, Батькович. Хоть и не должен был говорить. Просто по-человечески. Просто сказал». После этого он сбросил на берег какой-то тощеватый мешок. Сторожевик ушел в темноту. Президент прилег между Колокольцевой и Вертикаловым. Мешок подсунул себе под голову. Вскоре в ночи остались только крики чаек, аккуратное похрапывание девушки, да молчаливая до поры песня барда. 1968, начало августа, Литфонд. Ранним утром августовского дня, пока все еще спали в комнатах и на террасах Дома творчества, Поэт Робертер натянул шорты на свой мускулистый зад